Глава 4. Утром я едва смогла позавтракать и, попрощавшись с приютившей меня леди-травницей, вышла во дворик лавки. Сжала свиток в руке до судороги в пальцах, отчаянно надеясь на чудо, и мгновенно оказалась у ворот академии в толпе таких же адепток. Я сразу начала прислушиваться к разговорам, пытаясь понять, что к чему. Смысл их болтовни сводился к тому, что еще будет начальный отбор на дополнительные факультеты, подтверждение магического уровня и распределение на потоки. Больше 30 учениц в группу набирать нельзя, тогда ее делят на 2, а то и 3. Ну и, конечно, богатые девы держались от всех подальше, некой яркой кучкой. На остальных смотрели презрительно и свысока. Но мне как-то все равно было на их взгляды. Пока двигались по дорожке парка, очень большого и весьма ухоженного, вдалеке нам были видны за деревьями еще строения. Но они стояли отдельно друг от друга. Позже устрою себе прогулку, чтобы уточнить, что это за здание. Мы наконец-то дошли до дверей центрального здания, хотя это был скорее целый замок. Возле больших створок стояло несколько преподавателей. Но это я так решила по их возрасту. 3 женщины одеты в строгие синие платья, с белыми воротничками и манжетами. На голове мягкий обруч придерживал белую ткань, спустившуюся на плечи, полностью пряча волосы. «Это что, нам тоже придется прятать косы?» Насчет платьев проблему не видела. В приюте не до шика было. «Строгая, значит, строгая». «Приветствуем вас, адептки!» Заговорила женщина в возрасте с фартуком на платье. Едва мы остановились перед лестницей. А по моим подсчетам, тут собралось явно человек 50. «Меня зовут мистрица Аннабель. Я лекарь, травница и преподаватель этих предметов. Сейчас вы будете заходить по 5 человек в одну из аудиторий. Вас будут делить на группы. Судя по количеству заявок, на 3 потока. Так будет лучше для всех. Первый год даются общие знания для всех, кроме одаренных. С ними станут заниматься больше, и они будут посещать отдельные занятия. Но это редкость», — хмыкнула она и кивнула нам. «Меня зовут мистрица Клэрэнс», — заговорила вторая. «Я обучаю начальному уровню магии контролю над ней. Вам дадут карту Академии, значок, который будет давать вам проход в библиотеку и аудиторию. Где вы будете заниматься? Кладовая, прачечная, общежитие, столовая. Во все эти места без значка вас не пропустит магия Академии. Правила поведения внимательно прочтите. Это очень важно. Ведь за их нарушение вам грозит наказание или даже отчисление». Достаточно молодая женщина смотрела на нас с очень холодным выражением лица. Хотя она вроде просто человек. С чего такое отношение к нам? «Меня зовут мистрица Женевьева». Третья окинула нас оценивающим взглядом. «Я обучаю физическому развитию. То есть сделаю из вас быстрых и умеющих уворачиваться от летящих предметов и магических атак. По желанию, возможно, обучение владению каким-либо оружием». Она смотрела на нас с ухмылкой и даже предвкушением. «Ага. Сделаем пометку, кто будет над нами, так сказать, издеваться. Учителей будет больше, предметов тоже». Леди Аннабель снова заговорила. «Мы будем кураторами групп, в которые вы попадете. Сейчас вы делитесь на группы по 5 человек и заходите. А остальные ждите здесь, пока вас не позовут». Она спустилась вниз к нам. Рукой ограничила первых 5 девушек и отправила их наверх. И достаточно быстро подошла моя очередь. Я с каким-то трепетом зашла по ступенькам и пошла в указанную сторону. В аудитории за столом сидели 3 мужчин. Им откровенно было скучно. Кто из них ректор, было несложно догадаться. Он взирал на всех с полностью лишенным эмоций лицом. А когда он заговорил, я даже вздрогнула от его ледяного тона. «Приветствую. Я лорд Тессарион, ректор Академии. Леди, по одной подходите к столу, кладете свой свиток и прикладываете руку к шару». Девушка, стоявшая впереди меня, не смело шагнула и, проделав все сказанное, притронулась к стеклянному шару, наполненному белым туманом. Тот сразу стал светлым, с зелеными нитями. Ректор развернул лист. «В группу травницы», — проговорил ректор и прислонил магическую печать к свитку. Там сразу появился значок Академии и еще один лист с картой. Все это он подтолкнул к девушке, та схватила и, порозовев, выскочила из аудитории. Я уже спокойно положила свой свиток и опустила руки на шар. Он мгновенно вспыхнул огнем, нагреваясь и начиная потрескивать. И я отдернула руки. «К леди Женевьеве нужна будет дисциплина». Мне подтолкнули листы и значок. Я пожала плечами и пошла к выходу. «О чем он? Я спокойна со своим огненным даром». В дверях замешкалась и оглянулась на Тессариона. «Красив. И он дракон. Мне не светит даже рядом постоять. А уж по его манере говорить понятно, что такой снизойдет до человечки». Внезапно одернула себя. «Чему эти странные мысли?» Возле двери стояла девушка в форме академии. «Вам туда». Она махнула рукой себе за спину. «Откройте карту. Если выбираете жить здесь, то вот тут ваше общежитие». Девушка ткнула в карту, висевшую на стене. «Комендант всех ждет в холле, и после того, как соберетесь, распределит по комнатам. Там же получите объяснение по всем вопросам». Сказала и потеряла ко мне интерес. Дверь за мной хлопнула, выпуская следующую ученицу. «Благодарю». Склонила голову и пошла не торопясь, со ступенек академии в указанную сторону. Шла, рассматривая новую для себя обстановку. Сказать, что было красиво, нет. Парк ухоженный, но простой, без каких-либо излишеств. Лавочки, кусты с цветами, несколько клумб, все здания вокруг из серого гранита с одинаковыми окнами. Отличие имело только само здание академии, но оно скорее походило на замок, имея 4 башни, чердак и производя впечатление своей массивностью. Остальные здания были просто какими-то безликими. Прямоугольник, черепичная крыша и одинаковые ряды окон. Как-то серо выглядит после эльфийской столицы. Я насчитала 8 зданий в 4 этажа. Отдельное с одним этажом, одно стеклянное, скорее всего, оранжерея. И арена, накрытая куполом, видимо, для тренировок. 8 зданий были разделены самой академией. Я так понимаю, для удобства. По 4 с каждого бока. Оранжереи, как и одноэтажное здание, стояли сразу за академией, имея крытые переходы к нему из основного здания. А вот арена стояла достаточно далеко, но мне кажется, порталы могут строить почти все, или даже учитель открывает портал, и это не будет проблемой. Я пока этого не умею, вернее, просто пока боюсь это делать. Когда я дошла до своего здания, то, войдя, сразу застряла в небольшом коридоре перед стойкой с большой трольчихой. «Чего стоим?» – шепнула я рядом стоящей девушке. «Ждем остальных. Госпожа Пульи сказала, 100 раз говорить не будет», шепнула пухлая девица. «Я Розалин, а ты?» Посмотрела она на меня с интересом. «Лорейна, а ты откуда?» «Ой, я издалека. Это приглашение мне достала наша деревенская магиня. Сказала, что у меня есть шанс выучиться бесплатно». Она покраснела от проявленного к ней интереса. «А замуж с даром тебя не берут», хмыкнула я понимающе. «Да? А откуда ты знаешь?» Она посмотрела на меня удивленно. «Мирализан?» «Да», снова покраснела она, тяжело ей будет. Слишком простая она, деревенская. «Я тоже оттуда», успокоила я ее. «Воспримет меня еще какой-нибудь провидицей. Давай держаться вместе», посмотрела она на меня с надеждой. «Посмотрим», нахмурилась я, еще толком не разобралась здесь, что к чему, а она уже хочет дружить. «Да, конечно, может быть, нас поселят вместе», произнесла она в надежде. «Не думаю. Я уже предвидела, что даст такое соседство. Покоя у меня не будет». В общежитии еще прибавилось несколько девушек, и комендант, флегматично оглядев нас с небольшими глазками на зеленом лице, сказала: «Так, сейчас каждый из вас подойдет и возьмет в корзинке ключ с номером комнаты. Дальше вы идете в подвал. Там кладовая, и ждете меня там». Она ткнула в корзинку, стоящую перед ней, и потом на дверь под лестницей. «А сразу нельзя было это сделать?» Возмутился кто-то впереди. «Подъем в 7 утра, отбой в 9. Столовая с 7 работает всего час. Обед с 12 до 2. Ужин с 6 до 8. Выход в город разрешен только по выходным дням. Не успели к отбою? Остаетесь за воротами». Все это она говорила меланхолично, пока мы по очереди брали наугад ключи от комнат. «Второй этаж ваш. Сейчас все проходим в подвал и получаем постельное белье и форму. Чтобы выбрать нужный размер, вам надо встать в круг». Она, дождавшись последнюю девушку, пошла к двери в подвал, на ходу начиная греметь связкой ключей. «Драки, шум, выпивка запрещены. Парни тоже». «Я сейчас усну», – буркнула какая-то девушка рядом. Она была одета в мужской костюм, скорее охотничий, и имела очень короткую косу. Я с интересом рассматривала ее. И интересно, в каком мире такой вид допустим? Она, заметив мой интерес, подняла брови, словно спрашивая, что мне от нее нужно. Я мотнула головой, не хватало ссор сейчас. Мы по одному спустились в подвал. Лестница была узкой. Спускаясь вниз, мы замирали на пиктограмме, а выходя из нее, получали стопку с одеждой и постельным бельем, уже лежащими на столе перед госпожой Пульей. «Это пока один комплект. Второй получите завтра. Жду вас с 3 до 4 здесь. Если будет еще что-то надо, составляйте список. Если оно входит в перечень вещей, что есть на складе, я вам их выдам». Мне уже нравилась эта тральчиха и ее невозмутимость. Вот у нас в приюте костелянша была занудой и вечной ворчуньей. На все реагировала бурно и начинала доказывать, что тебе еще рано просить то, зачем ты пришла. Получив выданное, я наконец-то посмотрела на номер в руке. Комната номер 16. Пошла подниматься следом за всеми, с нетерпением желая попасть в место, которое на 5 лет станет моим домом. Интересно, с кем меня поселили?